Глава 110. Подтверждение. И все же после недолгого размышления Клейн решил сперва вернуться домой и кое в чем убедиться. К тому же, если причина появления куклы не в том, чтобы показать именно ему рисунок на том листе, то капитан и остальные наверняка найдут зацепки. Сообщи он свои мысли или нет, на итог это едва ли повлияет. Но если причина в другом, то стоило все тщательно обдумать. И это как раз то, в чем Клейн хотел убедиться. Он сел на общественную карету, добрался до улицы Нарциссов, а затем и домой. Как и подобало ленивому воскресному утру, Мелисса и Бенсон еще не проснулись. Гостиная была погружена во мрак, и по всему дому стояла тишина. Клейн вскипятил воду, бросил в чашку несколько чайных листьев и взял овсяную булочку. И только потом взял плащ, цилиндр, трость и поднялся наверх по лестнице. Он двигался тихо, чтобы ненароком не разбудить семью. Однако на втором этаже он увидел, что дверь в ванную приоткрыта, и через мгновение из-за нее вышла заспанная Мелисса в своей старой ночнушке. «О, вернулся». Она лениво потерла рукой глаза. Клейну невольно захотелось зевнуть, и он прикрыл рот рукой. «Ага, и мне очень нужен хороший, крепкий сон. До обеда не буди». Мелисса угукнула, а затем кое-что вспомнила. «Мы днем пойдем на молитву в собор Святой Селены, на мессу, так что обедать будем попозже». Будучи не самыми ярыми последователями богини, они с Бенсоном все же придерживались распорядка и ходили в собор раз в две недели. Что же касалось ночного наблюдателя Клейна, он не переступал порога собора с тех пор, как его преследовал член тайной обители. «Хотя нет, я бываю там каждый день, разве что в подвале», — мысленно оправдался Клейн. Раньше он волновался, что богиня откажется от подобного лжепоследователя, и в критический момент молитвы и заклинания не сработают. Вот это было бы смешно. Хотя, смотря на старика Нила, можно предположить, что богиня все же весьма снисходительна к ночным наблюдателям. «Да, все именно так», — успокоил себя Клейн. Эти мысли мельком пронеслись у него в голове, затем он глянул на Мелиссу и улыбнулся. «Без проблем, как раз смогу подольше поспать». Пройдя мимо сестры, он вернулся в спальню и запер комнату изнутри. Затем он собрался, достал ритуальный кинжал и создал запечатывающую духовную стену. Затем он сделал 4 шага по комнате, прочитал заклинание, дал отпор безумным хаотичным крикам и вошел в мир над серым туманом. Он был единственным живым существом в этом иллюзорном и безграничном мире. Один, сидящий за древним, отливающий бронзой столом. Переведя дух, он первым делом призвал пергамент и записал запрос для гадания. Рисунок, который показывала тряпичная кукла злого рока. Пусть он вчера довольно отчетливо рассмотрел изображение, но из-за нервов и спешки он запомнил лишь общие очертания и конкретных деталей вспомнить не мог. Но это была не проблема. Провидцу достаточно просто увидеть что-то и примерно запомнить, тогда он без труда сможет воспроизвести этот момент из памяти. Согласно теории мистицизма, духовность способна запомнить все видимое. И, подобрав нужный способ, можно воспроизвести любой момент, любое видение вновь. В этот момент ему даже начало казаться, что учения алхимиков психологии, о которых рассказывала духовный медиум Дейли, вполне имеют смысл. Вспоминания — лишь небольшие острова в океане. На них умещается не так уж и много, потому духовность запоминает, переносит большую часть воспоминаний в подсознание, которое и становится окружающим острова океаном. Сама же духовность, пусть и не является целым океаном, но она окружает острова памяти, словно прибрежные воды. Прочитав заклинание, Клейн откинулся назад и сквозь медитацию погрузился в сон. В туманном и искаженном мире он снова увидел открывающиеся со скрипом врата Чанис, услышал тяжелый ляск. Одетая в черные императорские одежды кукла кое-как протиснулась меж створчатыми дверьми и раскрыла лист бумаги в руках. На бумаге было изображено множество мистических символов. Вместе они образовывали вертикальный глаз. Клейн внимательно всмотрелся в узор. Затем, покинув мир сновидений, воспользовался особенностью мира над серым туманом и перенес изображение на пергамент, пока то не исчезло в памяти. С коричневатого пергамента на него смотрел вертикальный зрачок, зловещий и таинственный. К Клейн задумался, а затем подписал под рисунком «Ключ к сокровищу семьи Антигон». Отложив карандаш, он распустил серебряную цепь из рукава, выпрямил левую руку и позволил цитриновому кулону повиснуть над словами гадания и изображением глаза. Никакого движения не было. Клейн закрыл глаза и, очистив сознание, тихо прочитал запрос. Повторив заветные слова 7 раз, он снова открыл глаза и увидел, как цитрин натянул цепь и слабо вращался по часовой стрелке. И в гадании на маятнике это означало «да». Вертикальный зрачок и правда ключ к сокровищу семьи Антигон. Клейн задумчиво закивал сам себе. Его пальцы тихо барабанили по краю стола. После смерти Рэя Бибера не осталось ни одного потомка рода Антигон. Поэтому дневник принял меня, провидца, который вошел с ним в контакт и выжил за преемника. Он оставил ключ к сокровищу и заставил 30625 показаться, когда пришла моя очередь охранять врата Чанис. Казалось бы, по этой логике все сходится, но этого недостаточно, чтобы убедить меня. Как дневник может быть уверен, что кровная линия семьи Антигон прервалась? Да и я ведь совсем не имел к этому отношения. Если во мне течет кровь Антигон, то она течет и в жилах настоящего Клейна, но тогда бы он не совершил самоубийство. Да, скажи я это капитану или нет, толку было бы мало. Мне стоит разобраться в этом самому. Затем Клейн снова принялся за гадание, но уже на местонахождение сокровища. Однако, как и ожидалось, никакой подробной информации он не получил. Единственное, в чем он был уверен, как и говорилось в письме Сириуса к господину Зет, сокровище имеет прямую связь с вершиной Харнасис и древним царством ночи. Закончив гадание, Клейн заметил, что звезда, уже однажды излучавшая сияние и молитвы, вновь слабо загорелась алым светом. Пожелав ответить на молитву, он вошел в контакт со звездой и вновь увидел темноволосого юношу в необычной черной одежде. Как и в прошлый раз, он стоял на коленях перед хрустальным шаром, бормоча что-то под нос. Однако к этому моменту Клейн уже потратил немного времени на изучение азов языка великанов, и теперь он смог кое-как разобрать предложение. «Молю, спаси отца и мать». И правда, язык великанов. Где вообще на нем еще говорят? Это же старинный язык тысячелетней давности, лишь единицы его понимают. Как жаль, что мой образ таинственного повелителя над серым туманом всего лишь оболочка. Даже захоти я помочь, моих сил недостаточно, — вздохнул Клейн, покачав головой. Ладно, когда мой словарный запас станет побольше, возможно, я смогу разобраться, в чем именно нужна помощь. Тогда и подумаю, — решил Клейн, понаблюдав еще немного за молодым человеком. Затем он собрал духовность, обернул ей свое тело и начал спуск. Вернувшись в спальню, он развеял стену духовности, переоделся в потрепанную и удобную одежду, лег на кровать, чтобы восстановить пару часов сна. Так он и проспал до половины первого, пока в двери не постучалась приготовившая обед Мелисса. Великолепно отобедав, он увидел, как Мелисса достала шляпку, отлично подходящую к ее новому платью. Казалось, она куда-то собиралась. «Какие-то планы на день?» — поинтересовался Клейн. Сидящий на диване хмурый Бенсон, не отрывая серьезного взгляда от учебника по грамматике, помог с ответом. «Наша соседка, госпожа Шот, рассказала Мелиссе, что в малом зале муниципального центра будет проводиться лекция о ведении домашних дел. Мелисса хочет сходить послушать, набраться знаний, как разрешать всякие домашние вопросы». Мелисса закивала в знак согласия. «Я попросила Селену и Элизабет сходить вместе». «Неплохо. Надеюсь, лектор расскажет тебе, что семье, вроде нашей, надо нанять хотя бы одну служанку», — посмеялся Клейн. Заметив, что Мелисса приготовилась возразить, он быстро добавил. «Нам нужно вкладывать наше и так ограниченное время в более важные дела». Мелисса задумалась, а после, на удивление долгой паузы, цокнула языком, надела шляпу и вышла из дома. В 2 часа дня Клейн вновь появился в дверях охранной компании «Черный терновник». «Ты разве не пошел домой отдыхать?» — спросили хором Розанна и Дан, которые как раз отдыхали в приемной. Клейн улыбнулся. «Изначально я хотел направиться в клуб предсказаний, однако вчерашняя ситуация так и не дает мне покоя, поэтому решил зайти. Нет ли ответа от святого храма?» Дан лишь бросил взгляд на Розанну, развернулся, пересек перегородку и скрылся за дверьми своего офиса. Девушка же скорчила ему недовольную рожицу в спину и тихо проворчала. «Ну, серьезно, капитан». «Неплохо», — молча поддержал ее Клейн, а затем, сдерживая улыбку, последовал за Данном. Когда капитан убедился, что двери закрыты, он поднял трубку. «Святой храм подтвердил, что беспорядки вызваны дневником семьи Антигон, а также переквалифицировали его в запечатанный артефакт первого класса. И очень жаль, ведь это значит, что у твоего уровня доступа недостаточно для чтения». Артефакты первого класса относят к высокому уровню опасности. К ним получают доступ люди на позициях выше епископа и капитана отряда ночных наблюдателей. Иными словами, даже Дан тоже не сможет знать наверняка, в чем дело. Видимо, это действительно опасно. Тогда неудивительно, — с долей сожаления подумал Клейн. Однако, с другой стороны, ему стало как-то спокойнее. Мужчина окинул его взглядом и продолжил. «Вдобавок, Святой Собор отдал нам приказ проверить, затронуты ли другие предметы дневником. Но после проверки они удостоверились, что аномалия произошла только с 3.06.25, поэтому мы уже сменили метод запечатывания». «Удалось что-то еще узнать?» Клейн напустил как можно более любопытный вид, но Дан лишь покачал головой. «Нет». Клейн задумчиво покивал и больше не стал расспрашивать на эту тему. Перекинувшись еще парой фраз с капитаном, он вскоре попрощался и покинул кабинет. Теперь он планировал отправиться в клуб предсказаний, чтобы продолжить свой путь усвоения. В малом зале муниципального центра. Мелисса, Селена и Элизабет сидели рядом возле дверей, дожидаясь начала лекции. «Если станет скучно, тихонько уйдем», — игривым тоном предложила Селена. Элизабет тотчас поддержала. «Пройдемся по магазину Гарольда».